Когда Матвей Васильевич вернулся домой и переступил через порог передней, в него впился острый продолжительный телефонный звонок. Не раздеваясь, прямо от двери он подошел к телефону. «Слушаю», — сказал он. Брови его лениво приподнялись, он пощупал свои карманы, отыскивая портсигар. «Опять? Но ведь машина ушла. Другую?» Он снял шляпу, кинул ее в кресло и, приподняв плечи, сгорбившись, ответил. «Ну что ж делать?» «Хорошо». Он прошел в гостиную. Здесь было пусто. Оранжевая лампочка лениво освещала один угол комнаты. Следы многолюдной и шумной бестолочи были видны повсюду. Скученные кресла, закатанный в трубку ковер, окурки на полу возле камина, раскиданные по роялю листы нот. Со скукой оглядевшись, Матвей Васильевич вернулся в переднюю, прошел коридором. Около столовой он остановился, приоткрыл дверь. Там все еще торчали засидевшиеся сонные, размякшие гости, допивая подонки разнокалиберных бутылок. Софья Андреевна увещевала пусторотого человека в смокинге. Он не хотел слушать, щерил черные корешки зубов, пьяно твердил «Гевалт, Гевалт!». Матвей Васильевич отыскал, наконец, в заднем кармане сюртука портсигар, раскрыл его, но не нашел ни одной папиросы. Уже у себя в кабинете он закурил и, точно боясь присесть, распуская тонкие сивые в темноте ленты дыма, двинулся к комнате дочери. Ирина не слышала, как он вошел. Она сидела, облокотившись на изголовье кровати, спрятав лицо в ладони. Матвей Васильевич молча глядел на нее, ожидая, что она пошевельнется. Но она была как-то особенно неподвижна. Он позвал ее. Ирина вскинулась, схватила с постели платок, наскоро вытерла им глаза. «Это ты? А я собираюсь ложиться». «Что с тобой?» «Со мной? А ты почему в пальто? Только что приехал?» «Ты расстроена?» — спросил Матвей Васильевич, подходя ближе. Но она продолжала торопливо сыпать вопросы. «Ведь поздно. Наверное, утро. Наверное, уже светает. А ты почему не разделся?» «Мне надо опять ехать». «Опять? Но ведь это немыслимо. Когда же ты отдохнешь?» Матвей Васильевич обнял дочь одной рукой и, заглядывая в глаза, крепко прижимая ее плечо к своей груди, сказал: «Ну-ка, помолчи». Коричневое лицо ее стало еще смуглее, больше обычного проступило в ней сходство с мулаткой. Черта эта рознила ее от Каревых, была ее собственной, неунаследованной, и придавала ей едва уловимую особенность. Она отстранила отца. «Я очень устала». «Ты плакала?» «Да нет же. Я говорю, что устала», — недовольно повторила она. «Слышишь? Передний звонок». «Это за мной», — сказал Матвей Васильевич. Он поцеловал дочь и, хмурый, отяжелевший, ушел. На улице колебался мутный, насыщенный изморозью рассвет. Рыжий кузов автомобиля, дожидавшегося у подъезда, мокро поблескивал в тумане. Шофер с нетерпением смотрел, как медленно, неуклюже влезал в автомобиль Карев, и не успела захлопнуться дверца, включил мотор. Матвей Васильевич привалился к подушкам, закрыл глаза. Но автомобиль мотало из стороны в сторону, подкидывало на выбоинах, как мяч. Надо было держаться за ременный поручень, чтобы не размозжить себе голову. «Черт знает что!» — пробурчал Карев. Он оглядел внутренность автомобиля. Это была старая трепанная повозка, пережившая свою эпоху, видавшая поражения и победы, свидетельница героизма и подлости. Та самая повозка с мотором, которой уже приготовлено место в музее революции. Машина, механизированной розвольни, усердно и самоотверженно потрудившиеся в гражданскую войну.